легенда о Тихоне и ярости необузданной стихии. В Воронеже свела меня судьба с интересным человеком, которого без всякой натяжки можно отнести к истинным почитателям искусства. Жил он в доме, где жили мои родные. Более того, был нашим соседом по коридору. Дом чудом уцелел во время войны. Был он по городским масштабам маленьким. Оба его этажа делились повдоль темными узкими коридорчиками. С той и другой стороны в них выходили двери комнат. Каждую комнату занимала семья. Размеры комнат были одинаковыми, что-то по 14 метров квадратных. Количественный же состав семей их населяющих, естественно, был разным. От 2 до 6 человек, примерно. Я уже сказал, что Тихон, так звали упомянутого мной человека, был нашим соседом. Дверь его комнаты была напротив, чуть ближе к кухне и туалету. Узнав, что я учусь в театральном институте, он проникся ко мне каким-то трогательным почитанием. Несмотря на разницу в возрасте, он был участником войны, именовал он меня не иначе, как по отчеству, правда, без упоминания имени «Васильич». Звучало это дружески и вполне безобидно. Тихон любил кино. Страстно, до самозабвения. Он не пропускал ни одной новой картины, где бы в городе она ни шла. Жена его, поначалу пытавшаяся протестовать против чувствительной утечки денег из семейного бюджета, в конце концов смирилась с этой бедой. Она поняла, что всякая бескорыстная страсть требует материальной поддержки. За примерами далеко ходить было не надо. Лёшка Печник, к примеру, другой наш сосед по коридору, все свое послерабочее время посвящал выпивке. Это ведь никаких денег не хватит. Сосед с другого боку, Паша, надсмотрщик городского тюремного изолятора, писал маслом картины по клеткам. Хоть и тихая страсть, но тоже расходная. Холст и краски. Они на дворе не валяются. Паша не пил, не курил. По праздникам, нежно краснея, дарил кому-нибудь из соседей одно из своих полотен, вставленное в багетную рамку, при этом, смущаясь, тихо говорил: «Позвольте подарить вам картину гениального русского художника Перова «Охотники на привале»» и бережно сдергивал с рамы белую вышитую салфетку. Так что, повторяю, жена Тихона смирилась с этим его увлечением и как бы его узаконила. Тихон смотрел фильм всегда в одиночку. Домой приходил радостный, возбужденный. «Васильич, кино посмотрел». Первым, с кем он делился эмоциями после просмотра, всегда, естественно, был я. «Понравилось?» — интересуюсь осторожно. «Фильм наять!» — задирает вверх большой палец правой руки. «Название?» «Этот, как его, тьфу, пропасть, всю дорогу помнила, переступил порог и как отшибло». «О чем хоть там речь? Про что фильм?» «Про любовь! Там один, значит, подходит к ней и говорит...» «Что же он говорит-то?» Он поднимает на меня растерянные глаза. «Забыл! Ну пропади все пропадом, опять забыл!» Я пытаюсь утешить его. «Не переживай, Тихон, подумаешь!» Он судорожно хватает меня за руку. «Веришь, Васильич? Вот смотрю, все понимаю. Имена, про что там. А выхожу из кинотеатра, и как паморок какой на меня наплывает». Он отворачивается, пытаясь скрыть слезы. «Да, с памятью у Тихона действительно не все было в порядке. Кто виноват?» «Война виновата. Тихон был участником знаменитого десанта на косу «Чушка» летом 42-го. Там, на голой песчаной косе, десантники попали под сокрушительный огонь немецкой артиллерии и тяжелых минометов. У Тихона это был первый бой. Он даже не успел выстрелить из своей винтовки. Вспышка, взрыв и полетел», — вспоминал Тихон. «Куда?» «А маму ее знает куда. Лечу, как птичка. Впереди гляжу, радуга круглая такая, и мне надо сквозь нее проскочить. а меня все в бок заносит. Я стараюсь прямо держать, а меня в бок. Ну, точно как у нас в деревне до войны мужик был, Володя. Напьется, бывало, и в собственные раскрытые ворота никак попасть не может. Отойдет на середину улицы, наметится в ворота, разбежится и головой опрясло. Так и я, башкой, как об эту радугу, навернусь, и слышу, какой-то голос говорит: «Ну вот теперь точно, кондей!» И провалился я куда-то. Сколько он пролежал без сознания, Тихон не помнил. Очнулся от того, что на него брызгал дождик. Ласковый такой, теплый, как в детстве. Тихон чуть разлепил глаза и прямо над собой увидел немца. «Мама Мия! Фриц натуральный! Ноги раскорячил, ширинка расстегнута, и поливает он меня из своего шланга почем зря!» Я глаза зажмурил и, помнится, подумал, насколько же у него этого запаса хватит? Должно ведь кончиться. А он, видно, накопил. Льет и льет. Я чуть не крикнул ему: «Помотал бы, что ли?» А какое там «помотал»? Что ему мотать? Руки у него, я заметил, на автомате сверху лежат. Устало так лежат, как у бабы на коромысле. Наработался. Что было дальше, Тихон помнит плохо. Отыскал у среза воды какое-то колесо от машины, очевидно сорванное взрывом, скатил его в воду и, теряя сознание, за ночь кое-как прибился к нашему берегу. Слава богу, документы, хоть и размокшие, были при нем. Валялся по госпиталям, долгое время ничего не помнил, вместо памяти тьма. Потом что-то стало проясняться, пробреживаться, но не до конца. Так и демобилизовали его полудолеченным. Доктора тоже не волшебники. Родное село было разорено войной, и подался Тихон в Воронеж. Он хоть и был разбит до основания, но все-таки город. Устроился работать кочегаром в котельную, женился. Как инвалиду войны дали ему комнатку, и стал Тихон жить. Дела у меня в этот день действительно кое-какие были. Кажется, намечалась запись на радио. Во всяком случае, где-то в начале второй половины дня я шагал по городским улицам, имея конечной целью новое здание местного радио и телевидения. Воскресный город чист, просторен, несуетлив. Исчез заполошный будничный ритм, во всем чувствовалось благодушие, развалистость. Точно выспавшийся всласть человек взглянул ненароком со сна на себя в зеркало, потянулся и удовлетворенно пробормотал: «А я еще ничего». День был жаркий, августовский. Горячий ветер шевелил листву тополей и акаций, солнечные пятна на тротуарах приходили в движение, и от этого чуть кружилась голова. Сохлые стручки хрустели под ногами. Площадь перед зданием обкома слепяще пуста. Темный бронзовый Ленин с протянутой рукой жарился на солнце. Выстроенные в ряд чуть шевелились в рамах члены политбюро, писанные сухой кистью по полотну. С запада на город наползала небольшая тучка. Наползала не по правилам, против ветра. Была она совсем не страшной, с каким-то неприятного цвета под брюшьем, как у дохлой рыбы. Неторопливо, прогулочным шагом, я следовал, как говорят военные, к месту своего назначения, в новое здание местного телевидения и радио. Теплые токи воздуха забирались под рубашку, щекотали тело, и от этого на душе становилось весело, празднично, беззаботно. Камень, пробив тополевую листву, врезался передо мной в тротуар буквально в двух шагах. Был он белого цвета, величиной с кулак, и пущен с такой неистовой силой, что, ударившись об асфальт, раскололся на несколько кусков. «Кто балуется?» — заорал я от неожиданности, направляя звук своего голоса в сторону высокого кирпичного забора, с которым я как раз поравнялся. Забор этот, длиной в целый квартал, опоясывал конфетную фабрику. Как бы в ответ на мои слова, еще одна булыга шмяхнулась на асфальт мостовой, потом еще одна и еще. Спасительные дома на противоположной стороне улицы в мгновение ока заштриховались белыми косыми линиями падающего с неба льда. Да, это был лед. Град. Но, боже, какой град! Я даже и вообразить не мог, что градины могут дорасти до такой величины. Как же такая тяжесть в небе-то держится? Почему-то подумалось мне. Одна ледышка врезалась мне в спину. Другая скользнула возле виска. Понимая, что путь на другую сторону улицы мне уже отрезан, я вжался в угловую выемку забора, стараясь этим хоть как-то прикрыть себя от прямого попадания ледяных камней. Град падал уже сплошной стеной. Слышался треск сучьев, звон стекол и грохот разбиваемых шиферных крыш. Тротуары на глазах заваливались ледяным крошевом, ломанными древесными ветками. Вверху искрились закороченные провода. Ледяная стена дышала каким-то древним холодом. «Господи, пронеси!» — бормотал я про себя, с ужасом глядя на этот в яве возникший из ничего апокалипсис. Град прекратился внезапно и сразу. Вот он был, и вот нет его. Ни одной градинки, только дождь, да и то недолго. Все схлынуло куда-то, как наваждение, как дурной сон. Я наконец-то отлепился от стены, с ног до головы измазанной краской грязно-бурого цвета, смытой дождем с забора. Раздвигая одеревеневшими ногами ледяное крошево, я продолжил так не кстати прерванный путь. В голове, как заезженная пластинка, вертелось четверостишее. Начало какого-то стихотворения. На шхуне Ломоносов нас было 5 матросов, на север плыли мы проведать эскимосов. Друзья на телевидении ахнули, увидев меня в том виде, в каком я предстал перед ними. Первым делом они влили в меня стакан водки, потом сбросились сухой одежонкой, переодели, и пока я записывал передачу, мои брюки и рубашка были вымыты и высушены. Кто-то сбегал еще в магазин. Крупно порезали хлеб, колбасу, сдвинули стаканы. За все хорошее! Господи, как же я любил, да и теперь люблю, эти импровизированные, вроде бы неизвестно откуда и по какому поводу возникающие застолья. Атмосфера любви, доброты, веселья, какого-то всепрощения возникает гораздо раньше, чем ты делаешь первый винный глоток. И, как правило, остаются они потом в твоей памяти на всю жизнь и лечат твою душу, даже если тебе становится иногда совсем не невмоготу. Когда я все-таки вышел из здания телецентра, в чистом вымытом небе сияло солнце. Воздух, пахнущий раздавленными тополевыми листьями и резкой прохладой тающего льда, был вкусен, терпок, как остывающий цветочный чай. В городе царило какое-то праздничное оживление. Это меня поразило больше всего. Люди сгребали в кучу порушенную зелень деревьев, грузили ветки на неизвестно откуда появившиеся самосвалы, вставляли новые стекла в разбитые рамы, латали дырявые крыши. И все это делалось напористо, весело, как будто все долго ждали этого дня, этого случая. Мужики были немного, что называется, поддатые. В магазинах к винным отделам выстроились длинные шумливые очереди, во дворах слышалась патефонная и транзисторная музыка. Много ли нашему народу нужно, чтобы почувствовать себя счастливым, подумалось мне. Либо праздник, но такой, чтобы для всех великий, либо беда, но тоже для всех, отечественная. На меньшее мы не согласны. Площадь перед зданием обкома курилась паром подсыхающих луж. Бронзовый Ленин придерживал на груди распахнувшееся пальто. Портреты членов Политбюро были искромсаны градом на множество узких лент. Казалось, через полвека вновь ворвался в город конный корпус Мамонтова и оставил на полотнах прощальный автограф своих казачьих шашек. «Да что ж ты тут стоишь?» — послышался плаксивый женский голос. «Глянь-кась на него! Стоит себе, и горя ему мало!» Я обернулся. Сзади глядела на меня баба Сима, соседка наша с первого этажа. «Ты чего, баб Сим?» «Чего-чего?» — напирала баба Сима. «Там Тихон помирает, а он этих Боровов разглядывает». Она кивнула на порубанные портреты. «Постой! Какой Тихон?» Я никак не мог сообразить, о чем она говорит. «Гля, а то он не знает!» «Наш Тихон, дружок твой!» Она приложила к сморщенным губам косячок головного платка, завязанного под подбородком, уткнула с головой мне в грудь и в голос по-деревенски заплакала, как на похоронах. «Говори толком. Как помирает? Где помирает? Почему помирает? Он же с утра плясать пошел. Градом его запорола. На речке». «Он что, купался?» «Нет, говорят, ребятишек каких-то спасал». «А где он теперь?» «Говорят, где-то в больнице на клинической. А может, теперь и домой привезли? Я дома-то еще не была, мне об этом Поля на рынке рассказала». Невежливо покинув заполошенную бабу Симу, я кинулся домой. В голове стоял какой-то сумбур. Мысль о смерти Тихона в ней никак не укладывалась. Но тут же вспоминались ледяные глыбы, отвесно падавшие с неба с какой-то неистовой древней злобой, и я все ускорял шаг. Трамваи не ходили, так что пришлось через весь центр города бежать бегом. Приближаясь к дому, я еще издали увидел, что на его крыше копошатся какие-то фигуры. «И нам досталось», — механически отметил я, имея в виду небесную бомбардировку. На самом верху, на коньке, сидел какой-то мужик в круглой белой шапке на голове, похожий на кубанку. Крепко окорячив конек, он подтягивал на веревке лист шифера. Вот он повернулся в мою сторону, и я, не веря своим глазам, замер на месте. Это был Тихон, собственной персоной, с перебинтованной головой. «Тихон!» Он повернул в мою сторону толсто опутанную бинтами голову и радостно заорал: «Васильичу с кисточкой!» Во рту он держал пучок кровельных гвоздей, и потому речь его была несколько невнятной, шепелявой. «Ты чего там делаешь?» «Не видишь, крышу чиню». «А сказали, что тебя градом убило». «Кто сказал?» «Баба Сима. Я ее в городе встретил. Плачет, заливается». «Ты ее больше слушай. Она тебе наговорит 40 бочек арестантов и все гармонисты». «Тебе помочь?» — предложил я. «Не!» — он подвел под железное навершие шиферный лист, приколотил его гвоздями и, полюбовавшись на новую заплату, сказал: «Как тут и была! Любимый город может спать спокойно». Оглядывая починенную крышу, он не спешил спускаться вниз. Ему, как видно, было хорошо наверху, на ветерке. Сидел он на коньке без напряжения. Вольно, как сидят деревенские мужики на спине неоседланной лошади. Свежий ветер мелко трепал его рубашку. В вышине по чисто умытому небу бежали редкие облака. На душе было хорошо. «Василич!» — раздалось сверху. «А киношку я успел посмотреть». «В парке, в летнем кинотеатре». «Когда?» «До града. Класс!» «Название? Хотя что я? О названии не спрашиваю». «А ты спроси!» Тихон хитро улыбнулся. «Что?» Я недоуменно уставился на него. «Спроси, спроси!» — нетерпеливо подталкивал он меня. «Ну и как? Как она называется?» И тут Тихон заерзал на коньке крыши, как-то весь напружинился, воровато поглядел по сторонам, набрал в грудь воздуха и выпалил в мою сторону. «Идиот!» «Кто идиот?» «Не кто, а что?» — заорал Тихон на весь квартал. «Картина так называется. Идиот. По мотивам романа Достоевского. Ферштеешь?» Я стоял в полной растерянности, а Тихон все добивал меня сверху. «А знаешь, как зовут главного мужика?» «Как?» «Князь Мышкин, в рот тебе компот. А бабу?» «И ее запомнил. Такую да не запомнить, Настасья Филипповна!» И он радостно захохотал. «Тихон!» — восторженно заявил я, когда он слез на землю. «Это какое-то чудо!» «Никакая не чудо!» — спокойно ответил он. «Все просто, Васильич. Ледяшкой меня по кумполу звездануло. По старому месту». Он ощупал повязку и сказал со вздохом. «Намотали бинтов. Ни свое, ни жалко. Главное, кепку теперь не натянешь». «Ты чего?» «Укрыться не мог». «Да я был укрыт. На остановке уже стоял. Ждал трамвая. Тут град. Поначалу редкий. Гляжу, от речки ребятишки бегут. Прыгают, как зайцы. От града спасаются. Трое добежали до остановки, а самый маленький испугался, сел на корточки, голову ручонками прикрыл и сидит. Я к нему, на руки и назад. Подбегал уже к остановке, и тут меня, значит, того. А дальше? А дальше? Эти ребятишки остановили какой-то грузовик и довезли до больницы. В больнице меня перевязали и на скорой помощи домой. Под ручки до постели довели, велели лежать пластом, не шевелиться. А ты на крышу полез, — укорил я его. Там же прохлада, ветерок. А главное, Васильич, ты только никому, ладно? Он понизил голос до шпионского шепота. Как, значит, меня по черепушке навернуло? У меня вдруг в голове как озарение какое. Вроде той радуги, что, помнишь, я тебе рассказывал в 42-м на Чушке, точь-в-точь, и у меня как пелена какая вдруг с глаз спала. Я все вспомнил, и детство, и войну, и деревню, и кино, все-все. Я даже испугался сперва. Думаю, все, мужик, трехнулся, кондей тебе. Сам посуди, фильм посмотрел и запомнил. Да я бы раньше такую тягомотину, как идиот, в жизнь не осилил бы. А тут, пожалуйста. Он помолчал и продолжил с сомнением в голосе. Я тут подумал, если и дальше пойдет все так с памятью, то... Ты чего? Не рад, что ли? Рад-то я рад, сказал Тихон. Да как бы чего лишнего не вспомнить. Он помолчал и вдруг решительно... А идиота я еще раз пойду смотреть. Надо понять до конца. На свежую-то голову. Как ты считаешь, а, Васильич? Что бы делало великое искусство без таких подвижников, как Тихон?